Этот материал произведен при участии иностранного агента Антона Долина. Антон Долин рассказывает о фильме «Психо». Уже вечер, и усталая путница видит на обочине дороги небольшой мотель. Она решает остановиться там и отдохнуть. Дело в том, что она перенервничала за сегодня и устала с пути. И вообще, на самом деле, ей хочется увидеть рядом с собой живое человеческое лицо, почувствовать чье-то участие, может быть, даже участие незнакомца. Ну и идеально подходит именно этот вариант. Одинокий домик, маленький отель, где она может остановиться, приветливый молодой человек, который стоит за конторкой. Ясно, что редко кто-то заворачивает в этот отель, чтобы там переночевать. Ясно, что молодой человек тоже соскучился по компании, тем более, что он рассказывает о своем одиночестве. Живет он со своей мамой. Мама, судя по всему, инвалид. Она тут рядом, неподалеку, в доме. Ну, дом выглядит впечатляюще, немного зловеще, но мотель как мотель. И она решает там остановиться. Небольшой вечерний разговор. Несколько тревожных моментов, но девушка настолько устала, что не обращает на них внимания. И, наконец, перекусив и пообщавшись с новым знакомым, она готовится ложиться спать. Она раздевается, заходит в душ. Поскольку мы смотрим кино, и это 60-й год, понятно, что мы не видим обнаженного тела, но тренированный зритель легко догадывается о том, что девушка абсолютно беззащитна, без одежды. Она заходит в душ, она включает воду. И тут мы видим, а она не видит, смутную странную тень, приближающуюся к ней за душевой полупрозрачной занавеской. Мы видим фигуру, мы не видим, кто это. И потом мы видим, что у этой фигуры в руке нож. Потрясающая музыка, которая играет здесь, она не менее важна, чем операторская работа, которая показывает важное и еще более важное скрывает. Наверное, саундтрек Бернарда Хермана можно считать настоящим шедевром. Как, собственно говоря, этот фильм стал шедевром почти для всех участников и для Джанет Ли, чья роль Марион Крейн именно в эту секунду прервется, а это даже еще не середина фильма, и для Энтони Перкинса, прославившегося на весь мир, именно ролью Нормана Бейтса в фильме «Психо» или же «Псих» или же «Психоз». Сцена в душе стала, наверное, одной из самых знаменитых сцен в истории кинематографа. И тому есть несколько совершенно конкретных определенных причин. Первая из этих причин в том, что на дворе 60-й год — это рубеж эпох, по сути дела. Странно, что вот этот рубеж десятилетий, 50-х, 60-х, он стал рубежом психологическим и эстетическим для огромного количества стран и культур. То есть так было в России советской, так было в Америке, так было во Франции. Да, во Франции начинается новая волна, в советской России формируется концепция эстетическая и этическая оттепели и оттепельного кино в том числе. Ну а в Америке наконец-то уходит в прошлое эпоха кодекса Хейса, по сути дела цензурного, который запрещал расстраивать публику. Вот так, если очень коротко это формулировать. Родилось все это во времена депрессии великой, и считалось, что кино, где много аморального, где много мертвых тел, голых тел, насилия, секса, это людей расстраивает, надо как-то их сильно не расстраивать. И большая часть кинематографистов, понятное дело, этого слушались. Любопытно, что, конечно, этого слушался и Альфред Хичкок. Он вообще человек сдержанный, он все-таки англичанин. И в Голливуде он не свой, он всегда об этом помнит, несмотря на огромный успех. Но Хичкок — мастер умолчаний, мастер непоказанного. Собственно говоря, даже в этой сцене очень важно и то, что мы не видим обнаженную героиню, и то, что мы не видим, кто ее убивает. Это важно в том числе и для сюжета. Тем не менее, в этом есть и некая потрясающая откровенность. И эта откровенность ломает правила не в меньшей степени, чем ломает жизнь не только вот этой героини, бесславно погибшей в эту секунду, но и всех, кто с ней связан. Это несколько человек, это ее возлюбленная, это ее сестра, это ее начальник, это частный детектив, который начинает ее искать. Это уже следующий сюжет. Ломается вера зрителя в то, что он знает, что он видит на экране. И такого даже Хичкок не делал раньше. О чем идет речь? Мы следим за девушкой с самого начала фильма. В начале фильма она со своим любовником. Мы понимаем, что они друг друга любят, хотят быть вместе. Мы понимаем, что им препятствует нехватка денег. И вот мы видим, как волей случая у нее в руках оказывается пачка с деньгами, чужими. И она осознает, что она может положить их в сумку, исчезнуть, и ее не найдут. Это же время до айфонов, компьютеров, интернета. Человек мог просто исчезнуть, особенно человек с деньгами в сумке. И на этом строится сюжет фильма. Хичкок — мастер триллера, саспенса. Он создал триллер, он создал саспенс. И поэтому его зритель отчетливо знает. Теперь мы будем следить за этой героиней, и она будет либо наказана за то, что она натворила, либо пройдет через испытание и будет прощена. Но точно к чему мы не готовы, это к тому, что пройдет полчаса от завязки, и ее убьют. А фильм не кончится, фильм только начинается. И вот это само по себе настолько же шокировало, наверное, публику, кричавшую в зале. Есть даже фильм биографический «Хичкок». Фильм-то не очень хороший, но там есть шикарный момент, когда Энтони Хопкинс, играющий роль Хичкока, выходит из зала премьеры «Психа» и рассчитывает по секундам момент, когда публика должна закричать. И кричит Дженнет Ли. Дженнет Ли с этого момента называли королевой крика. Не то, что она кричала во всех своих ролях. Она кричала здесь. Этого крика было совершенно достаточно. И музыка Бернарда Хермана, о которой я говорил, резкие острые аккорды, это подтверждение этого крика и рифма к этому крику. И когда крик замолкает, звук остается. И на самом деле смерть героини фактически в начале сюжета, даже хуже, в начале сюжета мы тогда не успели бы привыкнуть к мысли о том, что она героиня, вроде бы в такой ложной кульминации. Это не менее шокирующий момент, чем если бы маньяк вышел бы из экрана и пошел бы в зал со своим ножом там всех кромсать. То есть люди этого не ждали. Сейчас, с тех пор, как «Психа» существует, мы потеряли невинность, мы можем ждать этого и чего угодно, но, конечно, не тогда. И это действительно настоящая реформа, реформа идеологическая. Это не только сюжетосложение, в котором нам вот такой сюрприз устроил Альфред Хичкок. Это действительно реформа в герое. Теперь герой — это не шпион, не беглец, не убийца даже. Герой — это сумасшедший человек. К этому моменту слово «маньяк» еще не ассоциируется с убийцами. В кинематограф это понятие еще не пришло. Точнее говоря, великий Фриц Ланг, конечно, в фильме «М. Город ищет убийцу» в начале 30-х уже показал такого героя, но героя там почти не было. Там была скорее массовая истерия, массовый психоз. Человек, который вплоть до последнего, финальное, великое завершение, конечно, «Психо», он не может прийти в себя, он не является собой. Таким образом, он ненадежный рассказчик. Он ненадежный рассказчик, кстати, в книге Роберта Блоха, тоже выдающейся повести, все экземпляры которой, по легенде, не знаю, правда это или нет, Хичкок скупал, чтобы никто ненароком не прочитал книгу перед тем, как увидел фильм. И, собственно говоря, эра неуверенности в себе, эра Джейсона, кожаного лица, Майка Майерса из «Хэллоуина», Фредди Крюгера и, наконец, Ганнибала Лектора, она начинается в эту секунду, в 60-м году, когда все мы отшатываемся в ужасе, глядя на тот нож, который кромсает тело Мэриан Крейн в фильме «Психо» Альфреда Хичкока.